и зато брал с них деньги. О последнем времени и антихристе вырезал две доски, хотел на них печатать листы и хотел их отдавать в народ безденежно к возмущению на государево убийство. Имя князя Михаила он писал для того, как государь пойдет с Москвы на войну, и стрельцы, разосланные по городам, соберутся в Москве, то, чтоб они выбрали в правительство боярина князя Михаила Олегуковича Черкасского, для того, что он человек добрый. Талицкий показал, что о последнем веке и об антихристе он разговаривал с тамбовским епископом Игнатием, который вслед ему все это написал в книгу и прислал ему 5 рублей денег, и он за эти деньги написал епископу тетради. Игнатий признался, что слышал от Талицкого поносные слова на государя и говорил: «Видим мы и сами, что худо делается. Да что мне делать? Я немощен». Просил Талицкого написать все в тетрадях получше, чтобы можно было ему, Игнатию, в том деле истину познать. Талицкий уличал Игнатия в том, что когда он слушал написанное в тетрадях, то плакал и, взявши тетради, поцеловал их. Потом Талицкий показал на боярина князя Ивана Ивановича Хованского, который говорил ему: «Бог дал было мне венец, да я потерял. Брали меня в Преображенское, и на генеральном дворе Никита Зотов ставил меня в митрополиты, и дали мне для отречения столбец, и по тому письму я отрицался. И в отречении спрашивали вместо «веруешь ли, пьешь ли?» И тем своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил. И лучше было мне мучение венец принять, нежели такое отречение чинить». Хованский рассказывал о шутовских обрядах в компании. Поп Андрей показал, что Талицкий государя антихристом называл и говорил, какой он царь, сам людей мучит. Говорил и про царевича: от недоброго корня и отрасль недобрая. Как я с Москвы скроюсь, то на Москве будет великое смятение. Монах Матвей показал, Талицкий пришел к нему в келью, принес с собой тетрадку об исчислении лет и говорил: питаться стало нечем, а вы что спите? Пришло последнее время, в книгах пишут, что будет 8-й царь Антихрист. А ныне 8-й царь Петр Алексеевич, он-то и антихрист.